Лес. Белый рыцарь и черный рыцарь заканчивают привязывать шута к дереву. У шута во рту кляп. Рядом валяется его мешок. Белый рыцарь. Вот и все. Приятных снов. Черный рыцарь. Пошутил и будь здоров. Оба собирают свои вещи. Черный рыцарь. Две дороги врозь ложатся. Белый рыцарь. Здесь придется нам расстаться. Пожелать успеха вам не могу. Черный рыцарь. Того ж я сам вам от всей души желаю. Белый рыцарь. Что ж, прощайте. Черный рыцарь. Что ж, прощаю. Расходятся в разные стороны. Шут пытается освободиться, но у него не получается. Он оставляет бесполезные попытки и тихонько мычит какую-то мелодию. Слышен треск сучьев. На поляну выходит медведь. Ищет что-то на земле. В лапах у него туесок. Шута пока не замечает. Медведь. Целый день в лесу брожу, а еды не нахожу. Ягод нет, в грибницах пусто. Только зайчья капуста. Что ж, съедим. Еще листок? Еще. Видит одуванчик. У, какой цветок! Отнесу к себе в берлогу. Нагибается к цветку и хватается за поясницу. О, присяду на дорогу. Лапы стер. Спина болит. Приваливается спиной к привязанному к дереву шуту. Шут стонет. Медведь пугается, убегает. Потом осторожно выглядывает из чащи. Это кто же там стоит? О, человек. Вот незадача. Глянь-ка, связан не иначе. Осторожно подходит к шуту и протягивает к нему лапу. Появляется ворон. Ворон. Карр! Медведь опять пугается. Ворон. Хорош, здоров, силен. Справился? Эх ты, бурбон! Медведь. Ты за что меня ругаешь? Ворон. Ишь ты, вот сам не знаешь. Стыд и срам, позор, позор! Людоед, разбойник, вор! Не кричи так, сделай милость. Что? Вдруг совесть пробудилась? Где твоя медвежья честь? Не хотел его я есть. Развязать хотел беднягу. Развязывает шута. Да, попал ты в передрягу. Что молчишь? Ворон. Да как же он скажет? Кляп во рту, бурбон. Ворон вынимает у шута изо рта кляп. Медведь. Ты гляди, опять бронится. Ох и вздорная ты птица. Шут. Как мне вас благодарить? Может, прежде помирить? Ворон, нахохлившись. Старший должен быть мудрее. Им спокойней. Медведь. И добрее. Ворон, протягивая медведю крыло. Ладно, мир. Медведь, протягивая ворону лапу. Ну, так и быть. Шут, вас позвольте угостить. Вот тебе медовый пряник. А для ворона в кармане сыр. Ворон и медведь едят. Ворон. Хорошая еда. Медведь. Вкусно. Что же за беда вдруг с тобой приключилась? Шут. Зло из-под земли явилось. Черный идол, мрака царь. Взят в полон наш государь. Чтоб разжалобить злодея, должен вещь, что всех нужнее, я в 3 дня ему найти. Вот и все. Пора идти. Ворон. А куда идти придется, знаешь? Шут. Может, улыбнется по пути удачи мне. В этой, в той ли стороне. Вам за все спасибо, братцы. Ну, счастливо оставаться. Медведь. Не годится так. Постой. туесок совсем пустой. Холостяцкая берлога. Разомнусь-ка я немного. Зло твое с огнем в дугу. Чем смогу, тем помогу. Друга я в беде не брошу. Ворон. Ах, какой же ты хороший! А другие хуже, что ли? Мне с тобой лететь позволь? Знаю я одно местечко. День пути. Медведю. Пешком. Над речкой есть скала. Пещера в ней. Звон там слышится цепей и усталый тяжкий стон. В той пещере спит дракон. Мне рассказывал мой прадед, что какой-то тайной ради он на цепь посажен был, чтоб сидел и сторожил вещь красы непревзойденной, страшной силой наделенной. Шут. Что за вещь, ты знаешь? Нет. Медведь. Так идем. Не ближний свет чай до той драконьей норки. Ну, вещички на закорке и... Ворон. Да надобно сперва нам познакомиться. Шут. Иваном звать меня, конечно. Ворон. Карл. Медведь. Кто ж так тебя назвал? Ворон вскидывается. Медведь. Да шучу. Красиво, строго. Я же над своей берлогой надпись выложил и из шишек. Здесь живет Потапыч Миша. Ворон. Нам пора, летим. Медведь. Идем. Шут. В путь отправимся втроем. Никакая нам угроза не страшна. Поднимает свой мешок, из него выпадает увядшая роза. Шут огорчен. Увяла роза. Медведь. Жаль, красивый был цветок. Ворон. А тебе и невдомек? Не в цветке тут вовсе дело. Сердце к сердцу прикипело. Медведь. О, любовь! Шут. Да, правда ваша. Никого нет в мире краше, и умнее, и добрей. Задумывается. И ее пленил злодей. Шут кивает головой. Медведь. Не печалься, Ваня. Сдюжим, отобьем, тебе послужим. Нет, не так-то все легко. До нее мне далеко, как до неба, не достанешь. Если каркать перестанешь, так открою я секрет. Ничего на свете нет невозможного. Тем паче, коли любишь. А иначе зря пустился в путь, Иван. Не дождется, басурман. Силой силу переломим. Тучи над тобой разгоним. А что ты... горбун, так что ж? Видно, ты душой хорош. А любовь в душе гнездится. Ох и мудрая ты птица. Я б так сказать не смог. Ясно мыслю, ясен слог. Шут. Да она царевна, братцы. Ворон. Поворот. Тем более драться должен за свою любовь. Миша, лапы приготовь. Путь далек. Мы вместе, значит... Нам сопутствует удача. Уходят. Появляются скоморохи. Первый скоморох. Путь далек до той горы. Правду, ворон говорил. Второй скоморох. Но коль вместе ты с друзьями, ноги точно ходят сами. Шаг, еще один, гляди, полдороги позади. Первый скоморох. А пока шут версты мерит, мы вернемся в царский терем.